Глава 13. Много позже Влад не единожды пытался восстановить в памяти этот страшный штурм от начала и до конца. И не мог. Отчетливо он помнил только самое начало, когда шевелящееся море термитов выплеснулось из леса, без всяких помех затопило город, обступило со всех сторон детинец и поперло на стены. А потом начался ад кромешный. На этот раз термитов было гораздо больше, а вот защитников детинца почти не прибавилось, если не считать полутора десятков брашенцев, которые начали выздоравливать после прививки Йовина Столеды и нашли в себе силы взять в руки оружие и подняться на стены. Правда, решимости стоять до последнего людям, Влад не видел существенных различий между человеком и Айредом, ну два сердца у последнего и что, и Киркхуркам хватало с избытком, и они стояли насмерть, потому что ничего другого просто не оставалось. Враг окружил детинец со всех сторон, отступать явно не собирался, а подмоги ждать было неоткуда. Четырежды термиты прорывались на стены и четырежды были отброшены. Дощатый настил забороло. Влад неожиданно для себя самого вспомнил это слово, означающее защищенную бруствером площадку, идущую поверх стен, на которой располагались защитники древнерусских городов, был залит людской кровью и слизью гигантских хищных насекомых. Когда это стало очень мешать, ноги скользили и разъезжались. Женщины, занятые в основном подносами боеприпасов и помощью раненым, хотя некоторые из них сражались на стенах наравне с мужчинами, быстро организовали специальные бригады, которые деревянными лопатами, ранее предназначенными для уборки снега, очищали настил, а затем посыпали его песком. Сначала сдохли парализаторы киркхурков, и пятиглазые имперские десантники взялись за мечи и копья. Да так ловко, словно всю жизнь с ними обращались. Но тогда же отделение Млайна и понесло первые потери. Это случилось как раз во время третьего прорыва на стены. Краем глаза Борисов видел, как, отмахиваясь от наседающих на него двух насекомых, Киркхурк пропустил нырок в ноги еще одного. Острые челюсти жвала сомкнулись на бедре имперского десантника. Он вскрикнул от боли, оступился, поскользнулся, упал. И тут же на него насели те двое, от которых он до этого весьма успешно оборонялся. Когда подоспевшие Айреды и Киркхурки все-таки прикончили тварей, упавший десантник уже не дышал. Ему перекусили горло. Помочь в тот момент товарищу у Влада не было никакой возможности. Во-первых, тот был от него далеко, в шагах в 20, не меньше, а во-вторых, приходилось отчаянно драться за собственную жизнь. Этот третий и самый серьезный прорыв термитов на Забороло едва не закончился успехом, и это не давало ни единого шанса отвлечься на что-то иное. Влад как мог старался беречь заряды деструктора, но они все же кончились. И тогда он молча принял протянутый ему свемом чей-то меч и, не раздумывая, рубанул им по первой же сунувшейся через бруствер морде термита. Морда исчезла, но на ее месте тут же возникла следующая, и Влад рубанул снова. В ранней юности правша Влад Борисов много времени потратил на то, чтобы научиться одинаково хорошо владеть обеими руками. Был у него такой бзик. Полностью осуществить задуманное не удалось, но определенных результатов он достиг. Умел левой рукой и ложку с вилкой держать, и кое-какой инструмент, молоток, отвертку, плоскогубцы, ножницы и камень бросить. Писать левой или там рисовать, правда, так и не научился, но приобретенные навыки потом не раз помогали ему в жизни. Пригодились и теперь. Меч Айредов напоминал скифский акинак по форме лезвия, конусообразно сужающегося от рукояти к острию. Но был чуть длиннее, и перекрестие имел не в форме сердца, а вроде загнутых кверху воловьих рогов, как у более поздних мечей европейского средневековья. Впрочем, специалистом по мечам Влада назвать было никак нельзя. Просто однажды в молодости, еще до прихода в стражу Внезеркалья, ему пришлось поработать лето в археологической экспедиции на юге России. Там он и почерпнул некоторые сведения о холодном оружии скифов и сарматов, а также обучился простейшим приемам обращения с ним. Надо было куда-то девать избыток молодых сил летними вечерами, не все же на местную самогонку и девчонок тратить. И вот теперь все эти знания и умения, вкупе с возвращенной пирамидой молодостью и здоровьем в прямом смысле спасли ему жизнь. Хорошо было то, что термиты, кроме собственных челюстей, жвал и хитинового панциря, не имели никакого оружия и защиты. Обоюдоострый, прилично сбалансированный меч аредов довольно легко отрубал вражьи лапы и головы, рассекал брюхо или протыкал термитов насквозь. Но это, пожалуй, и служило людям единственным преимуществом. На стороне же врага была многочисленность, живучесть. Даже отделенная от тела голова термита еще с минуту норовила ухватиться мощными челюстями за что-нибудь живое и теплое. Полное отсутствие страха и какое-то холодное, неотвратимое упорство. Они использовали трупы сородичей в качестве дополнительной опоры и продолжали лезть вверх. Десяток за десятком, сотня за сотней, тысяча за тысячью. Владу практически некогда было следить за тем, что происходит на других участках стены, свой бой держать. Но по отдельным крикам он догадывался, что дело идет к концу. Убитых и раненых термитов сменяли новые, а убитых и раненых защитников детинца сменить было некому. К тому же все без исключения устали до такой степени, что у некоторых, самых слабых, оружие натурально выпадало из рук, и они без сил опускались на помост, уже равнодушные ко всему, даже к смерти. Передышка наступила точно в тот момент, когда Влад, прикончив очередную перебравшуюся через бруствер тварь, понял, что уже не может поднять меч ни правой, ни левой рукой. Вернее, поднять-то, наверное, еще сможет, но вот нанести им стоящий удар вряд ли. Силы кончились, и мышцы отказывались выполнять свою работу. И что теперь делать? Мелькнула и пропала мысль, потому что делать в следующую секунду оказалось ничего не надо. Держа у груди двумя руками, словно ребенка, заляпанный слизью термитов Акинак, Влад на дрожащих ногах шагнул к брустверу и осторожно заглянул вниз. Термиты отступили от стен ровно настолько, чтобы сверху на них не вылили котел кипящей смолы или не сбросили что-нибудь тяжелое. Они не знали, что смола, как и специально заготовленные для этих целей камни, закончились у защитников стен еще полчаса назад. Впрочем, как не знали и о том, что в запасе у брашенцев оставались десяток бочек растительного масла, которое в этом смысле было ничем не хуже смолы, не считая обычного кипятка. Складывалось впечатление, что насекомые чего-то ждут. Сотни и сотни мертвых, величиной с крупную собаку, тел громоздились неровными кучами под стенами, и Влад только сейчас почувствовал идущую оттуда снизу мертвенную кисловато-сладкую вонь. Сотни и сотни черных, словно лакированных, неподвижных, но живых спин усеивали склоны холма, на котором высились стены детинца. «Интересно, чего они ждут?» – подумал Влад. «Впрочем, и хрен с ними, неважно. Пусть ждут. Чего бы то ни было, хоть конца света. Пока они не атакуют, можно перевести дух. И даже чуть-чуть отдохнуть. Мы не гордые, нам и 10 минут хватит. Хотя лучше, конечно, 15. Но а полчаса – это и вовсе было бы подарком судьбы». Он повернулся и медленно сел, опираясь спиной о бруствер. Ни спины, ни ног вместе с руками он почти не чувствовал. Не было сил даже на то, чтобы оглядеться и оценить обстановку. Влад отложил Акинак, с трудом нащупал на поясе флягу, отцепил ее, открутил крышку, двумя руками, одной боялся не удержать, поднес емкость ко рту и сделал 3 крупных глотка, словно воду пил, хотя это был хороший выдержанный коньяк. «Дай глоток», — попросил Свем, присаживаясь рядом. «У меня только вода». Влад покосился на охотника. Первобытный друг был перемазан в слизи врага, чужой и своей крови, с ног до головы. «Ты уверен, что тебе это нужно?» — спросил Влад и не узнал собственного голоса. «Надо привыкать», — ухмыльнулся Свем. «Мне теперь с вами долго жить, я так думаю». Влад протянул ему флягу. Свем отхлебнул, перевел дух, вытер рот тыльной стороной ладони, отдал флягу и прикрыл глаза. «Что-то случилось», — сказал он. «Я чувствую». «Что именно?» «Не знаю, но нападать они пока не будут». «А что будут?» «Ждать», — Свем подумал и добавил. «Наверное. «Черт», — сказал Влад. «Извини за дурацкие вопросы. Что-то я того. Устал. В голове все путается». Он еще разок приложился к фляге, закурил и, наконец, огляделся. Там и сям по всему заборолу смертельно уставшие ареды и киркурки опускались на доски настила, принимая те же самые позы, что и они со Свемом. Спиной опереться на бруствер, вытянуть ноги, прикрыть глаза. Женщины-санитарки с водой, вином и бинтами переходили от одного воина к другому. Внизу во дворе детинца отдельно лежали на одеялах тяжело раненые и убитые. Утешало лишь то, что раненых было заметно больше. «Твою мать! Как же нас мало осталось! Тех, кто еще способен держать оружие!» Влад с трудом поднялся на ноги. «Ты куда?» — спросил Свем. «Узнаю, как там наши пятиглазые друзья. Все-таки я пока еще начальник. Должен проявлять заботу о подчиненных. Я с тобой». Потери отделения имперского десанта составили 4 киркхурка. 1 убитый и 3 тяжело раненых. О чем командир отделения Млайн и доложил Борисову. «Еще 3 ранены легко. На ногах стоят, у остальных царапины. На всякий случай всем укушенным вкололи антидот. Кто знает, может, эти твари ядовитые». 30% от общего состава, пробормотал Влад. «И одного уже не вернуть. Мои соболезнования, Млайн. Никто не знал, что так получится». «Могло быть хуже», сказал Киркхурк. «При такой-то мясорубке. Не припомним в своей жизни ничего подобного. Если бы это были нормальные солдаты, а не насекомые, мы бы уже разговаривали на небе». «Ты уверен, что у нас один и тот же рай?» — осведомился Влад. «Я не силен в религиозных мудрствованиях», — ухмыльнулся командир имперских десантников. «Но думаю, что для небесной глуби все храбрецы одинаковые». Опираясь на копье в сопровождении дружинника, подошел князь Дравин. Сидящие у бруствера киркхурки сделали попытку встать. «Сидите!» – махнул рукой Дравин. «Во-первых, вы не мои подданные. А если б даже и были?» Он замолчал, пристально оглядел людей и киркхурков и спросил. «Потери большие?» «Один убит, 3 тяжело ранены», – сказал Влад. «Я сожалею», – вздохнул князь. «Это не ваша война, но...» Он снова вздохнул. «Каждый четвертый, значит. У нас примерно то же самое. И половина из тех, кто еще на стенах, едва держится на ногах от мелких ран и усталости». «Хотите сказать, что еще одного штурма нам не выдержать?» — осведомился Влад. «Не. Этого я сказать не хочу. Никто не знает предела айредовских сил. Я был свидетелем, когда... Впрочем, это сейчас не важно. Важно другое. Почему они отошли и чего ждут?» «У меня есть предположение», — сказал Влад. «Не могу гарантировать, что оно совершенно верное, но...» «Я слушаю. Нам сейчас подойдет любое». «Мне кажется, эти твари сами по себе неразумны. Или их разум не развит, в зачаточном состоянии. Кто-то ими управляет, отдает приказы. И я не думаю, что этот кто-то одного вида с ними». «Почему ты так решил?» «Чем человек отличается от животного?» «Ну и вопрос», — усмехнулся князь. «Наличием вечной души? Так говорят наши священники». «А на первый, самый поверхностный взгляд, ну что сразу бросается в глаза?» Дравин задумался. «Мы носим одежду», — предположил он. «И еще пользуемся инструментами. Строим города, жилища. Хотя нет, это не годится. Птицы тоже вьют гнезда». «И не только птицы», — кивнул Влад. «Похожие на этих», — он показал подбородком за стену, «насекомые на моей планете, только гораздо меньшего размера, строят себе нечто вроде самых настоящих городов. Не только добывают, но и выращивают пищу, имеют сложную общественную структуру и даже дрессируют других насекомых, используя их в качестве своих домашних животных». «С ума сойти», — сказал князь. «Ты думаешь, эти такие же?» «Почти наверняка. Но все равно я не верю, что они так же разумны, как и мы. И дело даже не в одежде, хотя животные или насекомые действительно ее не носят, и не в инструментах. Многие животные используют примитивные инструменты. И в чем же тогда? Животные не делают оружие, неожиданно высказался Свем-одиночка. Лишь человек превращает палку в копье и лук, а камень или этот, как его, металл, в нож, чтобы убить животное или другого человека. Точно, сказал Влад. Только мы, люди, ареды или киркхурки, пользуемся орудиями убийства. Это верно, вздохнул Млайн. Не помню, кто из наших философов сказал, что это еще вопрос, для чего первый киркхурк взял в руки палку, чтобы сбить с дерева плод или ударить ею по голове своего сородича. Дравин коротко рассмеялся. Забавно, сказал он. Действительно, это вопрос. Значит, если не вооружен, то неразумен. Не вооружен, значит, неразумен, повторил Влад. Отменно сказано, князь, поздравляю. В духе времени, именно это я и имел в виду. Наш враг не вооружен, значит, ну вы поняли. Допустим, ты прав. Казалось, Дравин не обратил внимания на комплимент. Но кто отдает им приказы? И каким образом? Судя по десантным средствам, этим их яйцам с одноразовыми двигателями, хозяева должны быть похожи на нас. Для того, чтобы работать, что-то создавать, нужны руки. У термитов, как вы заметили, рук нет и быть не может. Как я уже говорил, скорее всего, где-то там, Влад поднял глаза к небу, на орбите, вокруг Лекты или даже на вашей Луне находятся корабли-матки, этакие космические базы. Оттуда осуществляется десантирование и управление десантом. Там, думаю, наш настоящий враг и сидит. Что же касается управления, черт его знает. Будь у меня время, для начала я поискал бы в головах мертвых термитов что-нибудь вроде чипа, маленькой такой пластинки или кружочка. Борисов пошевелил пальцами, стараясь поточнее выразить мысль словами, которые были бы понятны Дравину и Свему. Или, возможно, горошины крохотного кубика, явно искусственного происхождения. Ну, то есть, чтобы сразу было ясно, что в голове насекомого это чужеродное тело. Князь переглянулся с сопровождающим его дружинником, едва заметно кивнул головой. Такое? Дружинник полез в кожаный кошель на поясе, достал оттуда и протянул Владу на ладони плоский золотистый кружок, величиной с копеечную монету.